Не могу не записать следующий подкаст. Сказала родителям про систему, как будто бы и что дальше с этим делать. Окей, я часть системы, что мне делать? Я все-таки дам в этом модуле, в этом подкасте скрипт работы, который вам более детально поможет по-новому реагировать на ситуации, по-новому поучаствовать в ситуациях, отреагировав на них по-другому. Ситуации рассматриваем, естественно, тестовые, которые, в которых у нас есть запрос на изменение ребенка. Когда мы приходим к психологу, мы говорим: вы не могли бы поработать с моим ребенком, он то-то и то-то делает, или у него такие-то и такие-то сложности. И почему практически все психологи сразу начинают разбирать вашу семью? Вот именно потому, что было сказано в предыдущем подкасте, потому что ребенок — это симптом семьи. И родители в этой ситуации гораздо больше, чем самого ребенка. Даже представьте себе, вот, например, ребенок с нарушением слуха, да? И реально от природы у него тугоухость или пониженная, например, не все частоты он слышит. Вы же знаете, да, что биологически в ухе у нас есть сложное достаточно устройство, то есть мы можем не слышать высокие звуки, мы можем не слышать низкие звуки, мы можем тембр определенный звуковой не улавливать. И когда те, кто уже проходил слуховой тест с детьми, те знают, что на диагнозе может выскочить, например, в целом ребенок слышит хорошо, но, например, определенные частоты какие-то будут у него выпадать. То есть нужно понимать саму ситуацию. И если, например, ребенок с любой степенью, например, тугоухости, родится в одной семье, к нему система обрастет определенным отношением. Да? Сначала, например, родители не понимают, что он слышит хуже, чем остальные дети. И, например, начинают на него либо голос повышать, либо прикрикивать, да? Либо начинают его обзывать. Ты что, глухой, там такое все. Либо называют, ну, в общем, нетерпимость начинается вот от одного кого-то из родителей, у кого-то принято это было в роду, и пошла эта история, дальше дети остальные подхватывают, ага, так можно, мы тоже начинаем это делать. Вокруг ребенка образовывается целый паттерн, да, отношения, определенного отношения к его дефекту. И еще, когда и семья не знает об этом дефекте, это вообще может усугубиться очень сильно, думая, что они делают благое дело, исправляют ребенка, они портят в этот момент его и самооценку, и его понимание вообще, как реагировать на это все, у него искажается. А в другой семье, например, не было такого, да, не было, если у человека что-то не так, мама была, например, у этой мамы мама была тревожная, и папа был добр всю жизнь. И поэтому у нее нет агрессии по отношению к людям, у которых что-то не так. Она начинает вместо того, чтобы повышать голос, например, наоборот, присаживаться на корточки, с ним больше сюсюкать: сынок, ну что ты меня не слушаешь, посмотри мне в глазки, пошли кушать. И ребенок по-другому начинает расти. Да, он тоже с тем же самым дефектом. Мы сейчас берем врожденный дефект, который от родителей, от ребенка не зависел. И в двух разных семьях может оказаться, что вырастут абсолютно два разных ребенка с отношением к одной и той же болезни или к дефекту. А если у ребенка это еще и паттерн, который он сам придумал? Например, он реально медленно реагирует на родителей, на их слова, или у него частично СДВГ, то есть это история, где у него дефицит внимания, и он не все улавливает. Если он занят одним, он не слышит другое. Это тоже врожденное может быть, это может быть частично приобретенное с привычками. И тоже зависит от того, какая вокруг семья. Ребенок также по-разному будет развиваться в зависимости от того, кто вокруг него. И что они делают, как они с ним разговаривают. Поэтому, когда мы говорим сейчас о системе, то симптом не столь значителен, сколько реакция системы и сколько потом выход из вот этой всей истории, позитивный или негативный получается. Выходит ребенок и отношения в семье из этой всей ситуации долгой, а потом в минусе, Или ребенок выходит в плюсе, несмотря на то, что у него там какие-то дефекты или в поведении, или в его здоровье. И семья вся в отношениях выходит в позитиве. Чувствуете разницу? Можно и с дефектом ребенка, и без дефекта ребенка это провести в плюс, а можно просто загасить вещи, которые можно было бы взрастить, наоборот, хорошие. И поэтому я говорю всегда, система – это большая часть от родителей зависит. Родители – большая часть системы, нежели сам ребенок и его приколы, его дефекты или его привычки, которыми он обрастает внутри семьи. И потом скрипт тогда, который я вам хочу предложить, он сейчас под запись. Возьмите ручку и попробуйте его просто протащить через свою психику. Она будет сопротивляться иногда, но это хорошая практика, и она вам может многое изменить в жизни. Смотрите, задаем. Нужно увидеть систему сначала. Если у нас есть запрос, ребенок, например, что-то делает. Конечно, самое лучшее первое исключить всякие дефекты, которые от него не зависят, если это как-то взаимосвязано, может быть. Дальше. Ребенок что-то делает систематически, и мы понимаем, что это не его особенности психологии, психики, воспитания или физиологии, да, что это просто его поведение. Когда мы это убедились в этом, мы начинаем проверять, смотреть, что за система его к этому привела. Смотрим, с кем. Садимся и пишем три шага. Первое. С кем да, а с кем нет. То есть, при каких людях ребенок проявляет такое поведение. Люди. То есть, сейчас мы берем окружение. В первом проверяем, с кем да, а с кем нет. Есть ли люди, которые говорят, например, с нами он ничего не ест, ничего не пьет, а к бабушке мы отвозим, а там он и ест, и пьет. Нам надо просто понять, есть ли разница по участникам, влияют ли они на систему. Дальше. Второе. С кем нет, обычно это бывает исключение, и они нам дают ключ, подсказку к тому, что не так в системе. Дальше. Обстоятельства. В каких обстоятельствах да, в каких нет. Например, ребенок дерзит, огрызается в магазине, например, или при других людях, а наедине нет. Или наоборот, наедине дерзит, огрызается, а на людях нет. Тоже для чего нам это понимать? Увидеть, чтобы исключение, что в исключениях всегда ключ к пониманию, что иначе там, чем в нормотипичных для него обстоятельствах, где он проявляет негативные вот эти истории. Дальше. Время. Когда да, когда нет. В каких случаях он это проявляет, а в каких нет. Опять ищем исключения. Это на листике берется и прям под запись. Сейчас даже можете сделать паузу, не отходя от кассы, сделайте быстро на коленке. Берете симптом. Мне не нравится, что мой ребенок вот это делает, частично или постоянно. И анализ системы. С кем да, с кем нет. Где да, где нет. Когда да, когда нет. Нашли какие-то взаимосвязи. Окей, иногда бывает неприятно увидеть, что я там в этом всем участвую. И на себя взгляд перевести. Ничего страшного, это не смертельно, ребят, делайте, доверьтесь. Дальше. Что? И вот тут дальше по Декартову квадрату проходимся. Что делает, что, какие плюсы у ребенка, когда он это делает? Вот так. И какие минусы у него, когда он это делает? Например, мы его ругаем, мы его уже там, не знаю, чморим вовсю, уже папа пендали дает ему на пороге, а он все еще продолжает опаздывать, например, там в школу. Плюсы какие у него, что он внутри себя, попробуйте найти три плюса жирненьких, которые он решает, минусы, которые у него при этом. Дальше, минусы, которые у него начнутся, если он будет делать, как вы хотите, и плюсы, которые у него будут, если он будет делать, как вы хотите. Напишите и проанализируйте, увидите эту ситуацию глазами его и поймите, как ему тяжело этот выбор дается. И дальше еще один. Декартов координат. Сделайте Декартовы координаты и квадрат. Пропустите по нему хотя бы одного-двух участников, с кем он это делает. Родители, например. Плюсы для вас, когда он это... Когда эта ситуация продолжает так сохраняться, минусы, если она сохраняется, минусы, если она изменится, и плюсы, если она изменится. и посмотрите, что там для вас изменить эту ситуацию.